Девятый уровень стадии посвящения пустоты звучал пугающе, но с точки зрения первородной энергии, он превосходил боевого мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты лишь на одного древнего рогатого дракона. Другими словами, если понимание концепции Дуань Лин Тянем уступало пониманию боевому мастеру восьмого уровня стадии посвящения пустоты, то у такого человека имелся шанс победить Дуань Лин Тяня. Теперь, основываясь на его собственных догадках, он считал, что Дуань Лин Тянь имел худшее понимание концепции, чем он сам. Поэтому он хотел бросить ему вызов. Но когда он подумал о том, что Дуань Лин Тянь был зятем старшего мастера их клана, Фэн Удао, он немного колебался и поэтому непреднамеренно взглянул на Фэн Удао. «Старший брат, старейшина Кун, вы двое одобряете, если Юньсян бросит вызов брату Дуань?» Фэн Тяньнань заметил беспокойство Фэн Юньсяна и, подняв взгляд на Фэн Удао и старейшину Куна, слегка улыбнувшись, спросил у них: «Если он уверен, то пусть идет», — прямо ответил Фэн Удао. «Я согласен со словами старшего мастера», — кивнул головой старейшина Кун. Когда он услышал их, взгляд Фэн Юньсяна загорелся, и он больше ни о чем не переживал. Фэн Юньсян поспешно встал и намеревался бросить вызов Дуань Лин Тяню, но, к сожалению, он опоздал. «У меня есть возражение». Слегка хриплый и неприятный голос внезапно прозвучал с одного из мест первого класса. Впоследствии, все увидели человека, который встал рядом с патриархом клана Е и в мгновение ока взлетел в небо. Это был молодой человек в зеленой одежде в возрасте 37 или 38 лет. Елу. Мгновенно, многие люди узнали этого молодого человека в зеленом. Елу был одним из молодого поколения клана Е, сила которого уступала только Еся, а его культивирование находилось на восьмом уровне стадии посвящения пустоты, и в то же время, он был одним из тех, кто сумел пройти первый тур отбора. Елу ведь не собирается бросить вызов Дуань Лин Тяню, верно? Фэн Юньсян нахмурился и сел обратно. Он решил молча понаблюдать за разворачивающимися событиями. На местах членов клана Е, Есян сидел и холодно улыбался. Его порочный взгляд опустился на Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь, что с того, что ты на девятом уровне стадии посвящения пустоты? Может ли твое понимание концепции идти в ногу с развитием твоей культивации? Несмотря на то, что культивация Елу уступает твоей, он уже понял концепцию воды восьмого уровня, и она, безусловно, выше твоей. Просто жди, жди, пока тебя одолеет Елу». Есян сильно злорадствовал про себя. Очевидно, он не думал, что Дуань Лин Тянь постиг концепцию восьмого уровня, и он считал, что Дуань Лин Тянь даже не приблизился к пониманию концепции седьмого уровня. По его мнению, Дуань Лин Тянь сейчас походил на кусок рыбы на доске для резки, и которая ждала, пока Елу начнет ее резать. «Какие у тебя возражения? Не стесняйся и говори, если ты не уверен в силе любого из молодых гениев девятого уровня стадии посвящения пустоты, то не стесняйся и брось ему вызов. Если ты сможешь победить его, он будет участвовать во втором раунде отбора вместе с тобой и другими». Старик посмотрел на Елу и медленно заговорил. Глава 687. Водный дракон разрушения. После появления Елу и слов старика вся арена погрузилась в тишину. Взгляды многих людей одновременно опустились на Елу. Елу, должно быть, думает бросить вызов этому молодому человеку из Империи Черного Камня. «Я тоже так думаю, в конце концов, этот молодой человек слишком молод. Даже если его культивация неплоха, скорее всего, он не познал концепцию должного уровня. Культивирование можно подтолкнуть духовными плодами, но концепция может быть поднята только опираясь на себя». Зрители оживленно обсуждали. Кроме Дуань Лин Тяня, Сули и Лун Юня, которые не соглашались и не опровергали их мнение, большинство людей думали в подобном ключе. Очевидно, что все эти люди не знали о существовании фрагментов концепции. Духовные плоды могли подтолкнуть развитие культивации, а фрагменты концепции также могли подтолкнуть понимание концепции. Другие молодые гении, находящиеся на девятом уровне стадии посвящения пустоты, хороши, но я не уверен в силе этого человека из Империи Черного Камня. Я хочу бросить ему вызов. Как и ожидалось, взгляд Елу прошел через небо и промелькнул мимо группы молодых гениев из Империи Черного Камня, наконец опустился на Дуань Лин Тяня. Его глаза переполняло плотное боевое намерение. Поскольку многие люди уже догадались о решении Елу, они не были удивлены тем, кого именно он решил вызвать на бой. В этот момент пристальный взгляд старика опустился на Дуань Лин Тяня, и он медленно заговорил. «Молодой гений из Империи Черного Камня, пожалуйста, спустись и сразись с молодым гением из клана Е до смерти. Свист. Дуань Лин Тянь ничего не сказал, а покинул свое место и взлетел в небо. В следующее мгновение он оказался в небе над ареной, стоя напротив Елу. «Ты уверен, что хочешь бросить мне вызов?» Дуань Лин Тянь молча посмотрел на Елу и равнодушно спросил, «Что боишься?» Рассмеялся Елу. «Боюсь», слова Елу ошеломили Дуань Лин Тяня, а затем он покачал головой и рассмеялся. «Возможно, есть много людей в этом мире, которые могут заставить меня бояться, но ты не среди них. Скоро ты изменишь свое мнение», уверенно заявил Елу. «Ну давай», Дуань Лин Тянь продолжил улыбаться, но внезапно улыбка на его лице застыла. «Я дам тебе шанс, у тебя еще есть время признать поражение». «Что? Неужели ты настолько высокомерен, что думаешь, что можешь убить меня?» Елу рассмеялся, а его смех становился все громче и громче, как будто он услышал чрезвычайно смешную шутку. «Похоже, вы уже приняли решение». Уголки рта Дуань Лин Тяня свернулись, и он злорадно улыбнулся. Ранее, когда старик объяснил правила второго тура отбора, он уже пришел к решению в своем сердце. Независимо от того, кто осмелится бросить ему вызов, он убьет этого человека. Таким образом, он не только освободит место для Тяню и даст ей шанс получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, он также сможет предупредить остальных, чтобы они не смели недооценивать его. «Перестань пытаться строить из себя загадочного. Я не убью тебя сегодня, так как ты зять лорда Уда, но я все равно одолею тебя и лишу тебя своего высокомерия». Елу громко крикнул, а его одежда начала развиваться без ветра. В то же время, мощная первородная энергия наполнила и окутала его тело, и казалось, будто он оказался внутри шара белого пламени. Свист. Одновременно энергия неба и земли взревела над Елу, собравшись в 11 силуэтов древних рогатых драконов. И на этом дело не остановилось, ведь вместе с его первородной энергией, нити синей энергии взметнулись вверх, и еще 8 древних рогатых драконов появились в небе. Концепция воды 8 уровня. Мгновенно, многие присутствующие воскликнули от удивления. Понимание концепции воды 8 уровня на 8 уровне стадии посвящения пустоты не только доказывало природный талант в боевом дао, но и говорило о понимании человека. По мнению многих людей, такое достижение было очень труднодостижимым. Неудивительно, что он осмелился бросить вызов этому молодому человеку из империи Черного Камня. Оказывается, он пришел подготовленным. Несмотря на то, что этот молодой человек является боевым мастером 9 уровня стадии посвящения пустоты, но понимание им концепции скорее всего даже не на 7 уровне, очень вероятно, что он проиграет. Похоже, клан Е станет центром внимания. Многие люди вокруг шептались. Большинство людей были уверены в победе Елу, и они не думали, что этот молодой человек, Дуань Лин Тянь, сможет сравниться с Елу с точки зрения понимания концепции. В конце концов, Дуань Лин Тянь был действительно слишком молод. По мнению обычных людей, концепция Дуань Лин Тяня была слаба. В то же время, когда Елу использовал свою первородную энергию и концепцию воды, в его руке возникло копье. Свист. Мгновенно, еще 6 древних рогатых драконов и 3800 силуэтов древних мамонтов появились рядом с существующими 19 силуэтами древних рогатых драконов в небе над Елу. Духовное оружие 4 ранга. Мгновенно, многие зрители в окрестностях воскликнули от удивления. Конечно, еще больше людей не удивились. Возможно, со статусом Елу в клане Е, он не мог обладать духовным оружием 4 ранга. Но сегодня происходил отбор династии Дархан, и он отстаивал честь клана Е. Даже если Т в долг, клан Е одолжил бы ему духовное оружие 4 ранга. Неважно, выиграет или проиграет Елу, это было связано с лицом и честью клана Е. Сила 25 древних рогатых драконов и 3800 древних мамонтов. Смотря на феномен, вызванный Елу, Дуань Лин Тянь, не двигаясь как гора, стоял и спокойно смотрел, и, казалось, будто его выражение лица останется неизменным, даже если перед ним грохнется гора Тай. Елу атакует со всей силы, похоже, он не смеет недооценивать этого молодого человека из империи Черного Камня. На этой арене никто не посмеет небрежно себя вести. Если кто-то ослабит бдительность, то скорее всего испытает много горечи. Верно. Под пристальными взглядами толпы зрителей, Елу атаковал. Копье Елу вспыхнуло, и как будто бы превратившись в молнию, его скорость стала настолько быстрой, что некоторые зрители с низким уровнем культивации даже не увидели тень Елу, а в глазах зрителей с сильным культивированием Елу в мгновение ока оказался рядом с Дуань Лин Тянем. Водный дракон разрушения. Внезапно над тихой ареной раздался громкий крик. Под пристальными взглядами всех присутствующих, Елу остановился, а копье в его руке дрогнуло, и концепция воды восьмого уровня хлынула в небо. Свист. Рука Елу дрожала, а переполняемое первородной энергией духовное копье четвертого ранга превратилось в водного дракона, который яростно полетел к Дуаньлин Теню. Мгновенно, чрезвычайно ужасающая сила на наконечнике копья сдавила небо до такой степени, что воздушный поток в окрестностях начал пульсировать и испускать волну низких взрывов. Все походило на то, будто этот водный дракон взревел. Твой боевой навык неплох, но, к сожалению, ты слишком слаб. Именно когда на телах многих людей, переживающих за Дуаньлин Теня, потек холодный пот, его слабый голос Дуаньлин Теня медленно распространился по всей арене. Все ошеломленно увидели, что Дуаньлин Теня сделал шаг. Он не увернулся, а вместо этого устремился вперед и перехватил духовное копье четвертого ранга Елу. Неужели Дуаньлин Тянь ищет смерти? Увидели подобное, многие люди почувствовали, как их скальпы онемели, и по их мнению Дуаньлин Тянь просто хотел убить сам себя. Копье врага полностью высвободило свою силу, но ты используешь свое тело, чтобы перехватить его, разве ты просто не ищешь смерти? Конечно, взгляды многих людей загорелись и, казалось, они видели намерение Дуаньлин Теня. Раз ты ищешь смерти, то не можешь винить меня. Когда он увидел, что Дуаньлин Тянь не только не увернулся, но и двинулся вперед, желая перехватить его, Елу злорадно улыбнулся, а духовное копье в его руке дрогнуло, и сжатая энергия на его кончике мгновенно взорвалась. Это был его козырь, высший боевой навык земного ранга, водный дракон разрушения. Он использовал конденсированную энергию и создавал водяного дракона, но в тот момент, когда он приближался к противнику, он взрывался. Он использовал свою грозную силу и даже взрывную силу, чтобы не только сильно ранить, но и уничтожить противника на месте. Свист, свист, свист, свист, свист. Почти в тот же миг, когда энергия на острие копья Елу взорвалась, многие из зрителей в окрестностях арены подсознательно встали. Дуаньлин Тянь. Среди них не было недостатка в людях, которые знали Дуаньлин Тянь, например, король Юн, Сян Ин и Сули. Конечно, были и такие люди, как Фэн Удао, старейшина Кун и Чжан Шоу Юн, которые знали Дуаньлин Теня и которые были в нем уверены. Если он даже не сможет победить Елу, то он не имеет квалификации быть моим противником. Холодно улыбнулся Байхэ. Дуаньлин Тянь. Цзы Шан сосредоточенно смотрел в сторону места столкновения и, казалось, не желал пропустить ни малейшие детали. Он хотел посмотреть, до какой степени вырос его враг из прошлого. Под пристальными взглядами всех присутствующих, в тот момент, когда энергия на наконечнике духовного копья четвертого ранга взорвалась, Дуаньлин Тянь сделал ход. Люди с глубокими культивациями смогли заметить, что, подняв руку, в ней мелькнул фиолетовый меч. Лязг. В следующий момент, сотрясающий резко раздался звук сталкивающегося оружия, и, распространившись по всей арене битвы в клетке, заставил многих зрителей с низким уровнем культивации покраснеть, а у некоторых даже потекла кровь из всех семи отверстий. Впоследствии многие люди увидели, что Дуаньлин Тянь возник вместе, прямо позади Елу. Именно тогда, когда они были удивлены и сбиты с толку. Свист. Духовное копье четвертого ранга в руке Елу мгновенно выскользнуло и упало на землю. В то же время, люди с проницательными взглядами смогли увидеть, как с руки, которой Елу держал копье, непрерывно стекала кровь. Глава 688. Разрезанное горло одним взмахом. Свист. В тот момент, когда духовное копье упало на землю, концепция воды и первородная энергия Елу исчезла, а следом и его тело упало на землю. Бац! Под многочисленными удивленными взглядами, Елу яростно упал на землю. Вокруг водрузилась смертельная тишина. Кап! Кап, свежая кровь непрерывно стекала с тела Елу и образовывала под ним всю большую лужу крови. В мгновение ока все поняли, что в теле Елу больше не имелось ни единого признака жизни. Зрители на восточной части арены могли видеть, что кровь вытекала у него из горла и что на нем имелся разрез. Это метка от меча. Его горло перерезано одним ударом, убит одним ударом. Мгновенно многие люди в восточной части арены начали удивленно восклицать. В мгновение ока по всей арене распространился шок. Через некоторое время практически все знали, что второй сильнейший эксперт в молодом поколении клана Е, Елу, был убит одним ударом в горло Дуэнь Лин Тянем из Империи Черного Камня. Что за стремительный меч? Я ведь боевой мастер и обладаю силой восьмого уровня стадии посвящения пустоты, но я все еще не смог ясно увидеть след, оставленный его мечом. Если бы ты мог различить это, то и Елу, вероятно, смог, а значит, он бы не умер. Он, вроде бы, напал на Елу, потянувшись прямо к его копью очень страшно. Скорость его атаки слишком быстра. Силуэты древних рогатых драконов даже не успели окончательно сформироваться во время его атаки. Многие люди начали вслух обсуждать произошедшие столкновения, а большинство даже шокированно беседовали о скорости, с которой атаковал Дуэнь Лин Тянь. Несмотря на то, что Дуэнь Лин Тянь только что сражался, никто не знал, насколько велика его сила, потому что он ударил мечом лишь один раз и убил своего противника на невообразимой скорости. Поскольку древние рогатые драконы даже не успели полностью сформировать, даже эксперты стадии толкования пустоты точно не знали, насколько был силен Дуэнь Лин Тянь. Они могли полагаться только на свои догадки. Сила этого Дуэнь Лин Тяня гораздо сильнее, чем у Елу, когда он атаковал. Мне показалось, будто в его атаке присутствовало больше одной концепции. Я смутно слышал звуки молнии и ветра, и это походило, будто эти обе концепции использовались одновременно. На местах, где сидели члены императорской семьи, вдруг заговорил старик в черном. Я тоже слышал об этом. Император династии Дархан, сидевший рядом со стариком, кивнул, а затем его взгляд опустился на молодого человека в фиолетовом. Как и ожидалось от зятя Фэн Удао, он необычайен. Теперь император смог понять, почему Дуэнь Лин Тянь так высокомерно себя вел перед ним. Дуэнь Лин Тянь был несравненным гением с гордым и непреклонным характером, и он ни перед кем не прогнулся. Две концепции, от слов старика выражение лица Байхэ резко помрачнело. В конце концов, даже он постиг только одну концепцию и продвинутую силу. Он не мог себе представить, сколько нужно было потратить времени, чтобы понять более одной концепции. Понимание Дуэнь Лин Тяня на самом деле настолько высока, Байхэ с завистью смотрел на Дуэнь Лин Тяня, и в то же время в его глазах мерцали холодные огни, а сам он пробормотал. Но раз он использовал два типа концепций, полагаю, ни одна из его концепций не достигла девятого уровня, в противном случае, у него не было бы никакой необходимости использовать вторую концепцию для убийства Елу. Дуэнь Лин Тянь, я обязательно тебя одолею. Даже узнав, что Дуэнь Лин Тянь постиг две концепции, Цзышан ни капли не испугался, а пламя в его глазах разгорелось еще сильнее, и он как будто и ждал шанса, чтобы полностью проглотить его. Среди людей императорской семьи, только Байха более сложным взглядом посмотрел на Дуэнь Лин Тяня. В его взгляде мелькнуло удивление, и он больше не делал никаких телодвижений. На местах, которые принадлежали исключительно членам клана Фэн, это патриарх клана Фэн, Фэн Тянь Нань, был совершенно ошарашен и с недоверием смотрел на Дуэнь Лин Тяня. Никогда не думал, что сила этого молодого человека окажется настолько ужасающей. Он убил боевого мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты, который еще и постиг концепцию восьмого уровня, словно зарезал курицу. Старший мастер, смотрите, как сильно потемнело лицо патриарха Е. Ха-ха-ха-ха. Но, к сожалению, молодая мисс находится в критический момент своего развития и не смогла увидеть эту битву. В противном случае, она была бы счастлива за брата Дуань. Старейшина Кун посмотрел на Фэн Удао и радостно смеялся. Вероятно, убив Елу, он собирался проложить дорогу Тяню. Фэн Удао не смотрел на патриарха клана Е, а на фигуру в фиолетовом вдали и тихо пробормотал. Похоже, Дуань очень переживает за Тяню, улыбнулся старейшина Кун. В этот момент, Фэн Юньсян, который сидел рядом с Фэн Тяньнанем, облегченно вздохнул, поскольку лишь мгновение отделило его от катастрофы, и он сумел выжить. Он мог себе представить, что если бы Елу не бросил вызов Дуэнь Лин Тяню мгновением позже него, то погиб бы не Елу, а он сам. В этот момент Фэн Юньсян почувствовал, как одежда на его спине пропиталась холодным потом, и он впервые ощутил желание жизни. Как и ожидалось от зятя старшего мастера, его культивация далека от того, с чем я могу сравниться. Фэн Юньсян глубоко вздохнул, и еще раз посмотрев на Дуэнь Лин Тяня, в его взгляде теперь содержался небольшой страх. В этот момент патриарх клана Е сидел с чрезвычайно неприглядным выражением лица. Елу был вторым сильнейшим экспертом в молодом поколении их клана Е, и теперь, умерев, это также означало, что их клан Е потерял будущего эксперта стадии толкования пустоты. Для любой силы в династии Дархан эксперт стадии толкования пустоты играл довольно внушающую роль. Дуэн Лин Тянь, патриарх клана Е, с пристальной ненавистью смотрел на молодого парня и не желал ничего, кроме как сейчас же проглотить его заживо. Невозможно, невозможно. Как этот Дуэн Лин Тянь может быть таким сильным? Как это могло быть возможно? Молодой мастер клана Е, Есян, не переставая качал головой, так как не желал верить, что все перед его глазами было реальным. «Я сплю, я просто сплю, хватит!» Есян нахмурился и прикрикнул на Есяна. Есян мгновенно испугался и перестал бормотать себе под нос. «Брат, Елу мертв!» Через короткое время Есян пришел в себя и с неприглядным выражением посмотрел на арену. «Я отомщу за Елу!» Выражение Еся оставалось спокойным и ни капли не колебалось, будто все происходящее не было связано с ним. В печальных и разъяренных глазах Есяна зародилась надежда после его слов. Дуэн Лин Тянь, Дуэн Лин Тянь, Дуэн Лин Тянь. В местах для зрителей третьего класса сидело много людей, которые не переставая выкрикивали имя Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь стоял в небе над ареной, и, услышав их крики, он посмотрел в ту сторону и покачал головой. «Нынешний я, похоже, ничем не отличаюсь от той великой знаменитости, за которой гонялись на земле моей предыдущей жизни». Перед уходом он усмехнулся и, оглядевшись, произнес ясным голосом: «Если кто-либо из вас не убежден в моей силе, то можете бросить мне вызов, высокомерный». Излишне говорить, что Дуэн Лин Тянь сейчас повел себя чрезвычайно высокомерно, но присутствующие люди не подумали о нем плохо. Это потому, что он использовал свою силу и доказал, что у него есть на то способности. В течение некоторого времени, помимо Сули и все еще культивировавшая Фэн Тяню, оставшиеся 13 молодых гениев горько улыбнулись. Бросить вызов Дуэн Лин Тяню, разве это не равносильно смерти? Недавнее столкновение все еще прочно стояло перед их глазами. Казалось, что труп Елу постоянно предупреждал их, чтобы они не смели опрометчиво бросать вызов Дуэн Лин Тяню. Дуэн Лин Тянь, я действительно никогда не думал, что не только твоя культивация возросла, но даже твое понимание концепции достигло такого уровня. Ты заслуживаешь звания сильнейшего молодого гения нашей империи Черного Камня. Король Юн так сильно взволновался, что даже потерял самообладание, когда Дуэн Лин Тянь вернулся в ним. В тот день, когда я встретил его, я понял, что он очень необычайен. Его сегодняшнее выступление сильно восхитило меня, высказал Сян Ин. Король Юн, мастер павильона Сян, вы слишком добры, скромно ответил Дуэн Лин Тянь. Дуэн Лин Тянь, хорош. Когда Дуэн Лин Тянь вернулся на свое место и сел, он увидел, как Сули показала ему большой палец. Он был всего лишь боевым мастером 8 уровня. Дуэн Лин Тянь покачал головой и улыбнулся, так как не считал, что в его случае убийство боевого мастера 8 уровня стадии посвящения пустоты не было чем-то выдающимся. Всего лишь боевой мастер 8 уровня, уголки рта Сули дернулись, и он горько улыбнулся. С точки зрения культивации концепций, Елу равнялся ему, возможно, полагаясь на огромную наступательную силу его концепции меча, он бы смог его подавить, но уж точно не убить. Конечно, это не означало, что он не мог победить Елу. Если бы он использовал духовный меч 3-го ранга, полученный им от мастера, то смог бы легко убить Елу. Лин Тянь, ты потрясающий. Представитель империи Халдвин посмотрел на Дуэн Лин Тяня и не скупясь хвалил его. Да, ты потрясающий, слишком грозный. Лин Тянь, с твоей силой, ты, несомненно, сможешь достойно выступить на боевых соревнованиях между 10 династиями через год. Вся группа молодых гениев из империи Халдвин также начала открыто хвалить и льстить Дуэн Лин Тяню. Сила Дуэн Лин Тяня потрясла их и заставила ощутить благоговение, исходившее прямо из глубин их сердца. Глава 689. 9 уровень концепции меча. В то же время, представители многих императоров один за другим подходили и льстили королю Юну. Конечно, король Юн понимал, что их интересовал не он, а они лишь искали повод, чтобы познакомиться с Дуэн Лин Тянем. В настоящее время Дуэн Лин Тянь был не только зятем старшего мастера клана Фэн, но и чудовищным гением в боевого Дао, обладавшим ужасающей силой, а этого хватало, чтобы они обратили на него внимание и тратили усилия, чтобы с ним познакомиться. Дуэн Лин Тянь изначально хотел проигнорировать представителей различных империй, но чтобы не вынуждать короля Юна смущаться, он ответил каждому представителю различных империй и, поприветствовав их всех, он ощутил, будто его лицо одеревенело из-за количества одаренных улыбок. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением только когда все представители от империи ушли. Независимо от того, в прошлой или нынешней жизни, такая социальная вежливость раздражала его больше всего. Слава приносит неприятности мужчинам так же, как же свиньям, эта поговорка абсолютно верна. Радуешься моему несчастью? Дуань Лин Тянь сердито посмотрел на Сули, когда увидел, что тот еле сдерживает свой смех. Только сейчас Сули перестала смеяться и сменил тему. Дуань Лин Тянь, как ты думаешь, три других боевых мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты бросят вызов другим пяти молодым гениям на девятом уровне? В общей сложности на этот раз появилось шесть молодых гениев на шестом уровне стадии посвящения пустоты. Причина, по которой Сули спросил о пяти, заключалась в том, что Дуань Лин Тянь уже проявил и доказал свою силу. По его мнению, остальные три боевых мастера восьмого уровня не посмели бы бросить вызов Дуань Лин Тяню, так как боялись смерти. Значит, они могли лишь выбрать из других пяти человек. Откуда мне знать? Дуань Лин Тянь покачал головой. Разве ты не на восьмом уровне, или ты не собираешься бросать вызов одному из них? В этом нет необходимости. Сули пожал плечами и усмехнулся. Во всяком случае, имеется 10 мест и теперь, когда Елу умер, конкуренция уменьшилась. Я уверен, что смогу занять одно. А раз уж все так, то зачем мне тратить силы впустую? Когда это ты стал таким ленивым? Дуань Лин Тянь потерял дар речи от услышанного. Конечно, он верил, что с его силой и духовным мечом третьего ранга, даже если бы Елу не умер, Сули легко мог занять одно из 10 мест для участия в соревнованиях через год. Похоже, кто-то действительно хочет бросить следующий вызов. Интересно, кто его цель? Взгляд Сули вдруг резко загорелся. Дуань Лин Тянь последовал за его взглядом. Издалека в небо поднялась тонкая фигура, чем и привлекла всеобщее к себе внимание. Это был молодой человек в возрасте около 35 лет. Внешне он походил на недоедающего человека, но его глаза горели так ярко, что походили на пару ослепительных звезд. Это сильнейший внутренний ученик секты Темной Луны, Фэн Юй-1. Он главный ученик секты Темной Луны, Фэн Юй. Этот Фэн Юй культивирует меч, предположительно, его меч еще быстрее молнии, и он настолько быстр, что убивает, не проливая крови. Многие люди вокруг арены узнали молодого человека. Фэн Юй, сильнейший ученик внутреннего отделения секты Темной Луны династии Дархан и главный ученик секты Темной Луны. В секте Темной Луны Фэн Юй, можно сказать, обладал выдающимся талантом в боевом дао. Его уважали все, и в сочетании с тем, что он был личным учеником лидера секты Темной Луны, его уже выбрали, но официально не объявляли, что он станет следующим мастером секты Темной Луны. Убивает, не проливая крови. Дуань Лин Тянь и Сули переглянулись, покачали головами и засмеялись, когда услышали окружающие разговоры. Они также были способны убивать, не проливая крови. Конечно, если кто-то хочет достичь этого, это требует гораздо более сложных усилий, чем обычное убийство людей. Но они не переживали о подобном. По их мнению, то это был лишь причудливый способ убийства. В настоящее время, любой человек с огромной силой ни капли не удивился способностью Фэн Юй, потому что они сами могли проделать подобное. До тех пор, пока человек обладал достаточной силой и скоростью, убить другого, не пролив кровь, не было сложной задачей. Интересно, кому этот Фэн Юй бросит вызов? Сказал Сули. Должен быть Цзышан. Даже при том, что Фэн Юй не посмотрел ни на одного из молодых гениев на девятом уровне, Дуань Лин Тянь предположил. Цзышан, тот парень на местах для императорской семьи династии Дархан. Я видел, как Лун Юнь пристально смотрел на него, как будто знал его, недоуменно произнес Сули. Более того, у меня такое чувство, будто я где-то уже слышал это имя. Ты знаешь о пяти великих молодых мастерах имперского королевства Лазурного леса? Спросил, улыбнувшись, Дуань Лин Тянь. Конечно, кивнул Сули. Лун Юнь занимает последнее место среди пяти великих молодых мастеров, но с его текущей силой, он должен быть самым сильным среди них. Включая Лун Юна, Сули встречал четырех из пяти великих молодых мастеров. Соответственно, безумного молодого мастера, молодого мастера огня и молодого мастера меча. Внезапно глаза Сули загорелись, как будто он что-то вспомнил. Теперь я вспомнил. Молодой мастер Цитры. Молодой мастер Цитры, третий среди пяти великих молодых мастеров. Кажется, его звали Цзышан. Именно, это действительно он. Кивнул Дуань Лин Тянь. Ранее я сказал, что Лун Юнь самый сильный среди молодых мастеров, но я никогда не думал, что спустя мгновение мне придется ударить себя за свои же слова. Я действительно никогда не ожидал, что кто-то среди пяти великих молодых мастеров повстречал что-то более стоящее, чем Лун Юнь. Вздохнул Сули. Он слышал о молодом мастере Цитра и, согласно слухам, его природный талант не намного превосходил таковой у Лун Юня. По мнению Сули, раз Цзышан достиг девятого уровня стадии посвящения пустоты, значит, он с чем-то столкнулся по пути. В противном случае он никак не смог бы так быстро вырасти. По мнению Сули, он и Лун Юнь испытали довольно хорошую случайную встречу в своей жизни, но по сравнению с Дуань Лин Тянем и Цзышаном, она казалась довольно плохой. «Фэн Юй, кому ты хочешь бросить вызов?» – спросил старику Фэн Юя. В то же время, Фэн Юй медленно поднял голову, а его пристальный взгляд прямо опустился на места первого класса в сторону трех фигур из императорской семьи. Все эти трое молодых людей были молодыми гениями на девятом уровне стадии посвящения пустоты. Молодые гении из императорской семьи занимали целую половину от всех молодых гениев девятого уровня стадии посвящения пустоты. Фэн Юй хочет бросить вызов молодым гениям императорской семьи, мгновенно многие люди зашептались. Среди трех молодых гениев императорской семьи, довольно многие хорошо знают о силе второго принца. Фэн Юй, вероятно, не будет вызывать на бой второго принца, но о силе двух других ничего не известно. Они оба носят белые одежды, один из них вчера председательствовал во время отбора, но его культивация, безусловно, не слаба. Ну естественно, в противном случае, императорская семья не позволила бы ему председательствовать вчера. Бесконечные обсуждения звучали в окрестностях арены, и многие люди гадали, кого же вызовет Фэн Юй. В конце концов, взгляды большинства людей опустились на самого незнакомого молодого гения. ХМПФ. Заметив многочисленные взгляды окружающих, выражение лица Цзышана слегка помрачнело, поскольку он не был в восторге от того, что на него смотрели сверху вниз. «Я бросаю вызов ему». Фэн Юй выбрал свою цель. Как и догадалось большинство присутствующих, целью Фэн Юй оказался Цзышан. «Цзышан, ты должен постараться, если ты будешь побежден боевым мастером восьмого уровня стадии посвящения пустоты, то не только опозоришься, но и потеряешь репутацию внука нашей императорской семьи династии Дархан». Байхэ посмотрел на Цзышана и, издеваясь, послал ему голосовую передачу. Поскольку рядом с ним сидела обожаемая Цзыянь, он не смел произнести эти слова и мог только издеваться над ним через голосовую передачу. Ему нравилась Цзыянь, но ему сильно не нравился ее старший брат, Цзышан. Нет, говоря точнее, он искренне смотрел на него сверху вниз. «Не волнуйся, второй принц, я точно не поколебаю репутацию моего мастера и императорской семьи». Цзышан глубоко вздохнул и, подавив ярость в своем сердце, он ответил ему через голосовую передачу. «Тогда я подожду и посмотрю». Байхэ кивнул, и уголки его рта изогнулись в насмешливой улыбке. «Стариший брат, удачи тебе». Красивое лицо Цзыянь слегка покраснело, и она поддержала Цзышана. Цзышан мягко кивнул Цзыянь и, показав жест своему мастеру, он взлетел в небо и встал напротив Фэн Юя. «Секта темной луны, Фэн Юй». Глаза Фэн Юя горели как яркие звезды, и он, пристально посмотрев на Цзышана, медленно заговорил. «Цзышан», равнодушно ответил Цзышан, «ты, кажется, член императорской семьи, или, может быть, я обладаю неверными сведениями, но в прошлом я не слышал о тебе. В прошлом я знал только, что у императорской семьи был второй принц, но он один из трех великих молодых экспертов нашей династии Дархан. Так было в прошлом». Тон Цзышана оставался спокойным, но внимательный человек мог различить след гордого и властного высокомерия в его тоне. «Похоже, ты сильно уверен в своей силе, но я не такой слабый боевой мастер восьмого уровня, как Елу». Произнеся эти слова, первородная энергия на его теле запульсировала, и в то же время, несравненно острая аура хлынула в небо. Концепция меча. Мгновенно, первородная энергия на теле Фэн Юя безупречно слилась с его концепцией меча и, окутав его тело, казалось, будто он стал самим мечом. Свист. В небе над Фэн Юй помимо 11 древних рогатых драконов возникло еще 9 силуэтов. Концепция меча 9 уровня. Зрачки Дуань Лин Теня сжались при увиденном. Один примечание. Он не является членом клана Фэн. Глава 690. Цзышан показывает свои навыки. Фэн Юй на самом деле постиг концепцию меча 9 уровня. Он заслуживает того, чтобы его называли публично признанным сильнейшим культиватором меча в молодом поколении нашей династии Дархан. Его культивация находится лишь на восьмом уровне стадии посвящения пустоты, но он уже постиг концепцию меча девятого уровня. Сила Фэн Юй выше, чем у Елу из клана Е. Пока Дуань Лин Тянь удивлялся про себя, вся арена наполнилась шумом, так как каждый был потрясен уровнем концепции меча Фэн Юя. Концепция меча девятого уровня. Это не было редкостью, но достаточно шокировало, когда боевой мастер восьмого уровня стадии посвящения пустоты понимал концепцию девятого уровня. Такая способность к пониманию была поистине чудовищной. Концепция меча девятого уровня. Дуань Лин Тянь заметил, что Сули пристально смотрел на Фэн Юя, а его глаза пылали жгучей боевой решимостью. Очевидно, что как культиватор меча, Сули хотел сразиться с Фэн Юй. Сила Фэн Юй неплоха, но он старше Сули на 7 или 8 лет. Значит, исходя из текущих обстоятельств, с точки зрения природного таланта и понимания он уступает Сули, думал про себя Дуань Лин Тянь. Конечно, Дуань Лин Тянь знал, что мастер Сули очень сильно поддерживал его, и благодаря его поддержке Сули и заполучил свою нынешнюю силу. Возможно, в процессе культивирования Сули не испытывал недостатка в количестве доступных духовных плодов. Скорее всего, он даже имел множество фрагментов концепции. «Сули, ты уверен, что сможешь победить его?» Смеясь, спросил у него Дуань Лин Тянь через голосовую передачу. «Если я не буду использовать свой духовный меч третьего ранга, то не буду ему соперником. Если я использую свой духовный меч третьего ранга, то он точно проиграет», — голосом ответил ему Сули. Между тем, Дуань Лин Тянь заметил, что когда Фэн Юй использовал свою первородную энергию и концепцию меча девятого уровня, в его руке возник духовный меч. В то же время, еще 6 древних рогатых драконов и 3800 древних мамонтов появились в небе над ним. Духовный меч четвертого ранга. Дуань Лин Тянь поднял брови и смутно догадался, откуда исходила уверенность Сули. С точки зрения культивирования, Сули и Фэн Юй равнялись. С точки зрения концепции меча, Сули уступал по уровню, и эта разница выливалась в одного древнего рогатого дракона. С точки зрения духовного меча, духовный меч Сули был рангом выше, чем меч у Фэн Юй, и благодаря ему сила Сули увеличивалась на большее количество древних рогатых драконов. С точки зрения комбинированной силы, Сули слегка превосходил Фэн Юя. Конечно, не намного. Обычно говоря, если бы они оба действительно сражались до смерти, то они, несомненно, находились бы на одном уровне, и было бы трудно определить, кто из них в итоге победит. Но вспомнив о сильной уверенности Сули, Дуань Лин Тянь считал, что Сули, несомненно, откуда-то черпал свою уверенность, или, возможно, имел способность или метод, который гарантировал ему победу. Дуань Лин Тянь не был удивлен этим. Мастер Сули был экспертом-культиватором меча из чужих земель, который изучал Дао меча в течение многих лет. Возможно, он уже научил Сули некоторым грозным методам, присущим культиваторам меча. Все эти способности происходили из навыка меча, но превосходили их. Например, если высокоуровневый навык меча земного ранга изучался опытным экспертом и культиватором меча, то такой эксперт мог извлечь из него много вещей. И такой человек даже мог усовершенствовать навык меча, мощь которого могла даже соответствовать навыку небесного ранга. «Дуань Лин Тянь, как ты думаешь, Фэн Юй сможет победить Цзышана?» — внезапно спросил Сули. Дуань Лин Тянь пристально посмотрел на двух людей в небе. В этот момент Фэн Юй держал меч, а вокруг него извивались 26 силуэтов древних рогатых драконов и 3800 силуэтов древних мамонтов. И не только это, бушующая первородная энергия на теле Фэн Юй сливалась и образовывала мощное пламя в форме меча, которое, окутывая все его тело, преобразовывалось, и словно сам Фэн Юй превратился в острый меч. По сравнению с нынешним Фэн Юй, Цзышан казался обычным человеком. На теле Цзышана не ощущалось ни капли первородной энергии. Цзышан спокойно смотрел на Фэн Юя, а затем медленно ответил ему: «Что с того, что ты сильнее, чем Елу? В моих глазах, неважно, он или ты, вы оба муравьи. Меня не волнует, насколько сильны муравьи». Хоть Цзышан и говорил спокойным тоном, но презрение в его словах просто ошеломило многих людей вокруг. «Что ты теперь думаешь?» Дуань Лин Тянь посмотрел на Сули и не ответил на его вопрос, а вместо этого задал в ответ, что он такой же монстр, как и ты. Сули ощутил яркую уверенность Цзышана и, покачав головой, горько усмехнулся. Цзышан действительно уверен в себе. Он на самом деле смотрит на Фэн Юя как на муравья. Интересно, Действительно ли он обладает силой или бахвалится? Он немного моложе Фэн Юя, неужели он тоже понял концепцию девятого уровня? Если он так уверен, то очень вероятно, что он понял концепцию девятого уровня. Из-за слов Цзышана только успокоившаяся арена вновь зашумела. Некоторые люди считали, что Цзышан бахвалится, но все же имелись и некоторые, кто считал, что Цзышан действительно обладает силой. Муравей, выражение лица Фэн Юя потемнело, а пламя в форме меча на его теле слегка взлетело, а сам он свирепо уставился на Цзышана. «Ты принимаешь меня за муравья, как главный ученик сильнейшей секты династии Дархан, секты Темной Луны?» Фэн Юй обладал высокомерием и гордыней. Сегодня его принизил парень, не имеющий высокой репутации в династии Дархан. Из-за этого из глубин его сердца начало вырываться убийственное намерение, и в определенный момент он уже не мог его сдерживать, и оно бесконечным потоком хлынуло наружу. Шокирующее убийственное намерение непрерывно вспыхивало в глазах Фэн Юй. «Я дам тебе шанс, встань на колени и трижды поклонись, и я сохраню тебе жизнь». Цзы Шан не обращал внимания на слова Фэн Юя, и стоя в небе он медленно произнес: «Встать на колени и трижды поклониться». Слова Цзы Шана породили волну криков среди зрителей. Разве Цзы Шан не слишком высокомерен? Он действительно хочет, чтобы главный ученик секты Темной Луны попросил у него прощения? Он выдает желаемое за действительное. Я не могу разглядеть его действительно ли Цзы Шан обладает силой или же бахвалится. Путаница в глазах окружающей толпы зрителей становилась все глубже и глубже, в то время как еще больше людей ожидали, как будут развиваться события. «Дядя, похоже, твой ученик очень уверен в своей силе». В зоне, где сидели члены императорской семьи, император династии Дархан взглянул на старика в черном рядом с собой и улыбнулся. «Уверенность – это хорошо», – спокойно ответил старик. «ХМПФ, Цзы Шан, надеюсь, ты не ударишь себя по лицу», – издевался про себя Байхэ. В этот момент выражения высших экспертов секты Темной Луны были чрезвычайно неприглядными. Презрение и унижение Цзы Шана к главному ученику секты не отличалось от унижения всей секты Темной Луны. «Хочешь лишить меня жизни? Это будет зависеть от того, хватит ли у тебя способностей». В небе над боевой ареной Фэн Юй больше не мог сдерживать свой гнев, и, закричав, его тело вспыхнуло, и, превратившись в острый меч, он полетел к Цзы Шану. В то же время, тело Фэн Юя вспыхнуло, а его духовный меч засветился и трансформировался в 9 сероватых лучей, которые нацелились прямо на жизненно важные точки тела Цзы Шана. В порыве ярости он нанес смертельный удар. Это высокоуровневый навык меча земного ранга секты Темной Луны, демонические мечи 9 вассалов. Мгновенно, некоторые люди узнали навык меча Фэн Юй. Демонические мечи 9 вассалов был чрезвычайно мощным атакующим навыком меча. При его применении, мало того, что казалось, будто применивший его человек превращался в меч, даже духовный меч в его руке превращался в 9 свирепых и быстрых лучей. Его атакующая способность была сильной, а скорость немедленной. Среди различных высокоуровневых навыков меча земного ранга, навык демонические мечи 9 вассалов можно было считать одним из сильнейших навыков меча. Свист, свист, свист, свист, свист. 9 сероватых лучей, подобно теням обычного меча с пронзительным свистом, приближались к телу Цзы Шана. В этот момент сердца многих зрителей подступили к горлу, и они, не отрываясь, смотрели на происходящее. Они очень хотели узнать, что дальше произойдет. Молодой мастер Цитры выглядит очень сильным. Дуэнь Лин Тянь, не отрываясь и пристально, наблюдал за Цзы Шаном. Он заметил, что с самого начала и до конца Цзы Шан стоял и беззаботно взирал на происходящее, и как будто ему было все равно, что будет делать Фэн Юй. Он должен сделать шаг. Когда он увидел, что 9 лучей уже собирались пронзить тело Цзы Шана, Дуэнь Лин Тянь шокированно подумал и практически в тот момент, когда он подумал об этом, Цзы Шан сделал шаг вперед. Свист. Дуэнь Лин Тянь увидел белую вспышку молнии, и в следующий момент Цзы Шан, взмыв в небо, встал на более высокой отметке. В то же время, казалось бы, древняя и простая цитра появилась в его руках. «Это не цитра, которую я видел в тот раз». С одного взгляда Дуэнь Лин Тянь определил, что цитра в руках Цзы Шана отличалась от той, которой в прошлом он пытался его убить. «Это цитра, духовное оружие 4-го ранга». Вжик, вжик, вжик, вжик, вжик. Практически в момент, когда Цзы Шан взмыл в небо, 9 лучей последовали в небо за ним и снова попытались пронзить его. Эти 9 лучей, словно бы обладали глазами, и снова направились к жизненно важным точкам на теле Цзышина. Казалось, будто они не остановятся, пока не убьют его. «Все кончено». Спокойный голос Цзышина пронзил и заглушил все крики зрителей внизу. В следующий момент люди с глубоким культивированием смогли ясно увидеть, как рука Цзышина дернула за одну струну на цитре. Мгновенно с кончика пальца Цзышина вылетела нить материальной энергии, и среди этой пряди, наполненной первородной энергией, имелись нити лазурной и огненно-красной энергии. Ляск. Внезапно, раздался пронзительный и неприятный уху звук игры цитра и мгновенно подавил свист и завывание от лучей меча. Так быстро. Когда Дуань Линтянь увидел, с какой скоростью вылетела энергетическая струна с цитры Цзышина, то мгновенно шокировался. Это было слишком быстро. Впоследствии Дуань Линтянь почувствовал, как что-то вспыхнуло перед его глазами. В следующий момент он увидел, как яростно несущаяся к Цзышину фигура, на мгновение застыла и продолжила на инерции лететь дальше. Глава 691. Они сами устранили себя. В этот момент, Фэй Юй, широко раскрыв глаза, под первоначальным импульсом летел в небе. Первородная энергия на его теле мгновенно исчезла вместе с концепцией меча девятого уровня, вследствие чего исчезли и 9 лучей меча, выполненных его навыком меча, демонические мечи 9 вассалов. Фэн Юй не показывал каких-либо признаков жизни. Свист. Под импульсом летя на Цзышина, тот неторопливо отошел в сторону и убрал свою цитру. Пролетев некоторое расстояние, скорость Фэн Юя постепенно уменьшалась, а затем его тело упало вниз и ударилось об землю рядом с трупом Елу. В отличие от Елу, на теле Фэн Юя не имелось и следа крови, как будто он мгновенно умер неестественной смертью. Что произошло? Через некоторое время вся арена яростно загомонила. Конечно, кричали люди с относительно слабой культивацией. Может кто-нибудь сказать мне, что, черт побери, произошло? Цзышан просто дернул по струне цитры, а Фэн Юй умер. Более того, он умер, не пролив крови. Убивать, не проливая крови, разве это не способность Фэн Юй? Он погиб, не пролив и капли крови. Может быть, это карма? Фэн Юй действительно умер? Почему мне кажется, что в чем-то подвох? Кто-нибудь из вас видел, чтобы кто-нибудь убил другого, просто дернув за струну цитры? Многие зрители вопросительно смотрели на лежащий на земле труп Фэн Юя. Фэн Юй действительно мертв. Между тем объявил один из стариков в небе, и никто не сомневался в его словах. Он действительно мертв? Цзышан слишком ужасен, не так ли? Он просто дернул струну цитры, и Фэн Юй умер. Цзышан убивает не только не проливая крови, он убивает незаметно. Именно. Даже если Фэн Юй убивал, он использовал свой меч, но Цзышан будто бы может убивать людей, не используя оружие. Многие зрители шептались между собой, и снова поднимая глаза на Цзышана, в них отражался ужас. Конечно, не думали так же. Когда все было сказано и сделано, причина, по которой эти зрители подумали, что Цзышан мог незаметно убивать, заключалась в их слабой культивации, и из-за этого они не обладали такими острыми взглядами, вследствие чего не смогли разглядеть атаку Цзышина. Боевые мастера не ниже 9 уровня стадии посвящения пустоты ясно увидели, что в тот момент, когда Цзышан дернул струну цитры, на его пальце зажглась первородная энергия, и объединившись с двумя видами концепции, она превратилась в несравненно тонкую световую иглу, которая мгновенно пронзила и убила Фэн Юя. Потому что крошечная энергетическая световая игла была настолько маленькой и тонкой, и вылетела так быстро, что насквозь пронзила тело Фэн Юя и не оставила каких-либо явных признаков. Что касается крови, то она просто не могла вытечь через образовавшееся отверстие. Он просто достиг той же цели, что и Фэн Юй, и это был один из методов убийства без пролития крови. Духовный меч 4-го ранга Фэн Юй был шокирующе тонким. Незаметное убийство. Подумать только, они такое придумали. Слыша окружающие разговоры, Дуань Линтянь покачал головой и подумал, что многие люди просто были чрезвычайно наивны. Дуань Линтянь, Цзышан убил Фэн Юя, выстрелив из своей цитры первородной энергией, глубоко вздохнув, спросил Сули. Несмотря на то, что он был боевым мастером 8-го уровня стадии посвящения пустоты, но он сумел разглядеть только, как на пальце Цзышана возникла прядь энергии и как она слилась с его концепциями. Но когда Цзышан дернул струну цитры, он полностью потерял ее след. Он догадался, что он, вероятно, направил ее и атаковал ею Фэн Юя. «Да», — кивнул Дуань Линтянь. Ранее он объединил свою первородную энергию с концепцией ветра и концепцией огня, а затем, полагаясь на усиление духовной цитры 4-го ранга, Он сконденсировал чрезвычайно тонкую энергетическую прядь и с помощью струны цитры выстрелил ею в Фэн Юя. Такой метод своего рода походил на стрельбу из лука. Крошечная энергетическая прядь была стрелой, а духовная цитра луком. А струна цитры выступила в роли тетивы. Я действительно никогда не думал, что сила Цзышана стала настолько ужасающей. Кроме того, он, как и ты, постиг два типа концепций. Дуэн Лин Тянь, ты смог различить, какого уровня достигли его концепция ветра и концепция огня? Су ляхнул и не смог удержаться от вопроса. Нет, Дуэн Лин Тянь покачал головой. В момент его атаки, древние рогатые драконы растаяли, так и не успев сформироваться. Цзышан атаковал так быстро и ни капли уступал скорости, с которой он убил Елу. Никогда не думал, что его сила так сильно возрастет. Дуэн Лин Тянь чрезвычайно сложным взглядом смотрел на Цзышана. Несмотря на то, что во время истечения их двухлетнего соглашения, культивирование Цзышана далеко превзошло его, но поскольку он обладал более сильной духовной силой и навыком души, тысячи иллюзий, он смог полностью подавить Цзышана. После этого он снова и снова испытывал случайные встречи, и первоначально он думал, что сможет оставить Цзышана далеко позади. Но кто бы мог подумать, что случайные встречи Цзышана не уступали его собственным. Подобное превзошло его ожидания. Фэн Юй. В западной части арены выражения лиц высших экспертов секты Темной Луны стали зловещими. Они и представить не могли, что их главный ученик без какого-либо сопротивления умрет от одного единственного удара. Они могли себе представить, что после сегодняшнего дня над их сектой Темной Луны будут насмехаться. Главы секты Темной Луны переглянулись и приняли решение. Они вынесли труп Фэн Юй и покинули арену. Уходя, они пристально смотрели на Цзышана, а их взгляды выражали их явное смертельное намерение. Секта Темной Луны никогда не была праведной сектой, и без всяких принципов добивались своей цели. Сегодня Цзышан убил их главного ученика, чем сильно их унизил, и соответственно оскорбил их секту, поэтому они не могли так просто его отпустить. Несмотря на то, что Цзышан был членом императорской семьи династии Дархан, эксперты императорской семьи не могли всю жизнь защищать его. Они решили, если им представится шанс, они тут же убьют его. Секта Темной Луны. Смотря на исчезающие фигуры высшего руководства секты Темной Луны, в глазах Цзышана вспыхнул холодный блеск. Очевидно, Цзышан уже давно слышал о репутации секты Темной Луны. Дуэн Лин Тянь, я жду не дождусь нашей с тобой битвы. Прежде чем Цзышан покинул небо над ареной, он опустил взгляд на Дуэн Лин Тяня и отправил ему голосовую передачу. Это был первый раз за столько лет, когда Цзышан говорил с Дуэн Лин Тянем. Я тоже жду этого. Надеюсь, ты не сбежишь, как бродячая собака, как в прошлый раз. Дуэн Лин Тянь усмехнулся и ответил прямо через голосовую передачу. Ты, ХМПФ. Слова Дуэн Лин Тяня заставили его вспомнить о том унизительном прошлом, в результате чего выражение его лица помрачнело, но он быстро опомнился и восстановил свое спокойствие. Небольшой страх возник в глубине глаза Дуэн Лин Тяня, когда он отметил изменение выражения лица Цзышана. Если бы Цзышан все время испытывал ярость, Дуэн Лин Тянь не сильно переживал об этом. Но Цзышан так быстро успокоился, и это заставило Дуэн Лин Тяня понять, что нынешний Цзышан уже не был тем, кого он знал в прошлом. Нынешний Цзышан был гораздо более ужасающим. Спустя короткое время, Цзышан отвернулся от Дуэн Лин Тяня и вернулся на свое место. Цзышан, я действительно никогда не предполагал, что твоя сила уже настолько сильна, даже Байхэ не сможет сейчас с тобой сравниться. Император улыбнулся и обратился к Цзышану и даже открыто похвалил его. Ваше Величество, вы слишком добры. Цзышан не говорил ни высокомерно, ни смиренно, в то время выражение лица Байхэ стало чрезвычайно неприглядным. Слова его отца, казалось, превратились в многочисленные острые иглы, которые яростно вонзились в его сердце, что сильно злило его. Он уступал Цзышану. Цзышан, я скоро докажу моему отцу, что ты даже не сможешь выдержать и одного моего удара. Байхэ посмотрел на Цзышана и отправил ему голосовую передачу. Цзышан равнодушно взглянул на Байхэ, а затем изменил свой предыдущий скромный тон, ответив ему: «Даже если я не знаю, почему ты всегда был против меня, но я все равно хочу, чтобы ты знал, что во время нашей битвы я не буду сдерживаться. Что, думаешь, что сможешь победить меня?» Насмехался на ним Байхэ, но Цзышан не обращал на него внимания, а вместо этого обратился к старику в черном. «Мастер, я не пристыдил вас. Хорошо, хорошо, Старик был очень доволен отношением Цзышина и жестом указал ему сесть. «Старший брат, поздравляю!» Цзыянь взволнованно поздравила Цзышина, и ее прекрасно выглядящее лицо сияло от радости. Цзышан слегка улыбнулся и нежно кивнул Цзыянь. «Теперь, есть ли еще люди, кто желает бросить вызов молодым гениям на 9-м уровне стадии посвящения пустоты?» В небе над ареной снова спросил один из стариков. Кроме Фэн Тяню, которая до сих пор культивировала с закрытыми глазами, оставшиеся 11 молодых гениев 7-го и 8-го уровней стадии посвящения пустоты сидели, закрыв рты. Что за шутка? Кто-нибудь из них до сих пор не убедился? Можно сказать, что Елу и Фэн Юй были лучшими среди них, но они оба были убиты из-за того, что не были убеждены в силе молодых гениев 9-го уровня стадии посвящения пустоты и погибли якобы от самых слабых молодых гениев 9-го уровня. Они ни капли не сомневались, что если кто-то из них осмелится бросить им вызов, то они, несомненно, последуют по стопам Елу и Фэн Юя. Какая жалость с силой Фэн Юй? У него изначально был 100% шанс получить одно из мест для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Не только Фэн Юй. Если бы Елу не умер, он бы также смог получить одно из мест для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Они сами устранили себя. Глава 692. Сила Фэн Тяню. В конце концов, ни один из оставшихся 12 молодых гениев не особо выделялся силой. Раз никто не возражает, тогда я заявляю, что второй тур отбора начинается, объявил один из стариков в небе. Мгновенно, кроме глаз Сули, загорелись взгляды и двух других молодых гениев, находящихся на 8-м уровне стадии посвящения пустоты. К нынешнему моменту два молодых гения 8-го уровня стадии посвящения пустоты сильнее и хуже умерли, и на 8-м уровне остались только они трое. В то время как кроме 6 молодых гениев 9-го уровня, каждый из которых занимал по месту для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, оставалось еще 4 места. Для них было нетрудно получить одно из них. Тяню все еще культивирует, увидев, что второй раунд уже вот-вот начнется. Взгляд Дуань Лин Тяня прошел сквозь пространство и, наконец, спустился на места, где сидели члены клана Фэн. На самом деле, когда он ранее убил Елу, он намеренно взглянул несколько раз на Тяню. Конечно, его целью было узнать, поставила ли Фэн Тяню свою кучу камней низкого качества на себя. Когда он увидел, что Фэн Тяню культивирует с закрытыми глазами, он знал, что эта маленькая девочка, конечно, не делала ставку. В этот момент, когда Дуань Лин Тянь опустил свой взгляд на Тяню, она внезапно открыла глаза, и яркий свет вспыхнул в ее глазах. Кажется, Тяню изменилась. Когда Дуань Лин Тянь, который первоначально собирался отвести от нее свой взгляд, заметил ее пробуждение, он еще несколько секунд посмотрел на нее и сумел разглядеть некоторые изменения. Тянь Вуоты прорвалась, подумав, что вокруг имелось много экспертов и мастеров начертаний, которые могли использовать свою духовную силу. Дуань Лин Тянь не использовал свою духовную силу, а вместо этого просто спросил ее через голосовую передачу. Только проснувшаяся Фэн Тяню даже не успела подавить свои приятно удивленные чувства, когда она услышала передачу голоса Дуань Лин Тяня и ответила: «Ага, как и ожидалось». Дуань Лин Тянь ахнул, так как снова шокировался природному таланту духовного тела огня. Тяню отличалась от него. Он обладал воспоминаниями боевого императора Возрождения и повстречал множество случайностей, прежде чем сумел обладать его нынешними достижениями, в то время как у Тяню полагалось только на свое духовное тело огня. Самое главное, Фэн Тяню была младше его. В мгновение ока Фэн Тяню полностью опомнилась и, узнав, что произошло ранее от старейшины Куна, ее прекрасное лицо немного помрачнело, и, посмотрев на Дуань Лин Тяня, он передала ему голосовую передачу. «Старший Дуань, прости, я культивировала ранее и не ставила на тебя. Ничего страшного». Дуань Лин Тянь слегка покачал головой и безразлично успокоил ее из-за того, что она не поучаствовала. «В дальнейшем тебе еще представится шанс». Фэн Тяню не успела ответить, поскольку в этот момент заговорил один из стариков в небе. «Цель второго тура состоит в том, чтобы определить сильнейших 4 молодых людей, которые получат квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями через год». Договорив до этого места, он начал рассказывать о правилах второго тура. Второй тур проводился на возможности любого оспорить друг друга. 12 молодых гениев, включая Сули и Фэн Тяню, взмыли в небо, но не полетели к центру, а застыли над своими местами. На некоторое время все 12 молодых гениев оказались в центре внимания. Любой из вас может выйти на арену и бросить вызов другому, независимо от того, кто победит, вам двоим позволит отдохнуть. Второй претендент не сможет бросить вызов людям, которые только что сражались. Битвы будут продолжаться до тех пор, пока не будут определены четверо сильнейших, медленно объяснил старик. Этот метод неплох, если человек не будут обладать достаточной силой, то не сможет пройти дальше, подумал про себя Дуань Линтянь. Практически в тот момент, когда старик закончил говорить, один из молодых гениев восьмого уровня полетел к центру арены. Это был Фэн Юньсян. Прежде раскрытием личности и силы Фэн Тяню, Фэн Юньсян считался сильнейшим экспертом в молодом поколении клана Фэн. Но он не мог сравниться с природным талантом и способностью к пониманию Фэн Тяню. «Пожалуйста, выбери одного человека из 11 и брось вызов», — сказал старик Фэн Юньсяну. «Я бросаю тебе вызов». Фэн Юньсян указал на одного из молодых гениев седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Впоследствии они оба сразились. Независимо от того, было ли это культивирование или понимание концепции, Фэн Юньсян достиг больших высот, и результат был очевиден. Фэн Юньсян выиграл. После этой битвы Фэн Юньсян покинул центр арены. Впоследствии многочисленные фигуры одна за другой подлетали и бросали вызов противнику, и от увиденных битв атмосфера на арене взбудоражилась. Свист. В мгновение ока Фэн Юньсян снова вышел на арену. На этот раз его взгляд опустился на девушку в огненно-красном платье, которая до сих пор не выходила на арену. «Юная мисс Тяню, мне очень жаль». Он бросал вызов именно Фэн Тяню. «Это молодая мисс Тяню. Он слишком бесстыдный, правда?» Он бросает вызов юной мисс Тяню, учитывая, что старше ее на 10 лет. Подумать только, он способен закалить сердце и уничтожить цветок. Возможно, он чувствует, что природный талант юной мисс Тяню выше, из-за чего центр внимания клана Фэн от него перешел к ней, что сильно смущает его. Некоторое время с разных концов арены слышались лишь ругательства. Нормальный человек подсознательно сочувствовали более слабому, особенно к такой несравненной красавице, как Фэн Тяню, от взгляда на которую хотела встать на ее защиту и поддержать. В то же время, личность Фэн Юньсяна была немного чувствительной. «Делай ход». Столкнувшись с Фэн Юньсяном, Фэн Тяню холодно и безразлично ответила. По сравнению с тем, как она вела себя перед Дуань Линтянем, сейчас она выглядела совершенно другим человеком.